Уорд добил-таки одного, самого слабого, самого уязвимого, кому завидовал, может быть, наиболее остро. У него была такая теплая берлога, такой раскатистый, беззаботный смех. Субботние выпивохи неожиданно вспомнили, что они тоже граждане. Это должно было случиться. Удивительно, что не случилось раньше, ведь неужели его жена не жаловалась? Напротив, обе ублажали друг друга, как послушницы в монастыре. Да брось ты, Саундерс! Штукатур, заслуженно или незаслуженно, слыл изрядным бабником. Сдается, ты сам скоро на богомолье в этот монастырь отправишься. Радио негромко передавало рождественский гимн в исполнении ликующего детского хора. На углу главной улицы от окон муниципалитета уходили последние зеваки, и снег медленно падал им на плечи. Дверь за Майком захлопнулась. Словно крупный хищник, на которого он так походил, Юга очутился за решеткой. В баре итальянца человек в светло-синем костюме вытащил из жилетного кармана коробочку, достал пилюлю и положил на желтый от никотина язык. Позже, забравшись в постель и задом оттолкнув Джулию к стене, Чарли проворчал. Он добился своего. Майка посадили. Но она уже сладко спала и ничего не слышала. В воскресенье утром Чарли позвонил Бобу Кенкеннену, который, как каждый год, залег уже в постель на всю зиму и, в конце концов, вырвал у него обещание явиться на следующее утро в окружной суд. С первого тепла и до конца осени Боб заворачивал к Чарли в среднем 3 раза на дню, а иногда не вылезал из бара с утра до ночи. Особенно он любил, когда его принимают за хозяина, и охотно отвечал на телефонные звонки, сообщая котировку лошадей и принимая ставки. Он был отпрыском самой старинной семьи в округе, и городской парк, в который со временем превратился ее сад, до сих пор называли парком Кенкеннена. Он жил один под присмотром почтенной экономки, знавшей его еще мальчиком. Дом его, насчитывавший самые меньшие дюжины комнат, был набит старинными вещами и совершенно запущен. Боб не давал себе труда привести его в порядок. Трезвым Кенкеннена видели редко. Пить он начинал с самого утра, еще лежа в постели. Он, по его выражению, прополаскивался. Употреблял Боб исключительно коньяк, притом определенной марки, которую благодаря ему можно было найти во всех барах округа. В иных его даже называли Кенкеннен. По профессии адвокат практики он фактически не имел. Одно время занялся политикой, был избран мэром, но скоро это ему опротивило, и он подал в отставку. Высокий, дородный, с лицом заросшим густой, рыжей, коротко подстриженной бородой, он сильно смахивал на кабана. Ворча, кашляя, отхаркиваясь, рассказывал пронзительным голосом чудовищные вещи и обожал шокировать пуританскую часть населения, которой принадлежала его родня. Целых 2. И у малышки тоже младенец. Ну и хват же этот твой, Юго. Наши светские старухи и зайдут слюной, как улитки, слизью. На этот крючок и подцепил его Чарли, хорошо изучивший Боба. Теперь все зависело от того, не переберет ли он вечером коньяку, что за погода будет утром в понедельник, и какая книга окажется у него под рукой перед отходом ко сну. Он ведь и на зимнюю спячку залегал до того, чтобы ему не мешали читать. Получал каталоги от всех бостонских издательств, считавших его своим лучшим клиентом, выписывал книги из Европы, и они валялись по всему дому на мебели, на полу, старой экономке запрещалось к ним прикасаться. «Я жертва человеческого разума», — комически вздыхал он иногда. В понедельник в 7 утра Майка доставили из городского участка в тюрьму при окружном суде. Заставили принять душ и переодели в арестантскую куртку и штаны из выцветшей коричневой ткани с аббревиатурой округа и номером. В половине десятого два охранника надели на Юга наручники и в таком виде припроводили его в помещение мирового суда, где уже дожидалось человек 10 задержанных за превышение скорости или вождение в нетрезвом состоянии. Зал с выбеленными стенами, звездным флагом и отполированными временем скамьями чем-то напоминал школьный класс. Увидев Чарли в обществе Верзилы, исполненного, казалось, самых кровожадных намерений, Юга отвернулся. Еще больше он растерялся, когда Чарли подсел к нему. «Слушай внимательно, Майк, это очень важно. Когда спросят, есть ли у тебя адвокат, отвечай, что выбрал Боба Кенкеннена. Впрочем, он сам все за тебя скажет. Я с ним и пришел». Юга сделал протестующий жест. Он, без сомнения, дорого бы дал, чтобы никто, а уж Чарли подавно, не видел его в таком плачевном состоянии. «Насчет расходов не волнуйся. Кенкеннен богатый, денег с тебя не возьмет». «Это друг. А теперь запоминай, что я скажу. Что бы ни делал этот человек, все тебе на пользу, ясно? Ты не знаешь законов, а он знает. Ты ведь не хочешь, чтобы Елицу держали в исправительном доме, пока ей не стукнет 21, а твоего малыша сдали в приют?» Майк ничего толком не понимал, да и не пытался понять. Его слишком пугали люди, сновавшие мимо него, а главное, маленькая приоткрытая дверь с надписью «Вход воспрещен». «Ну, ладно, ни о чем не беспокойся, только не мешай Бобу, все будет хорошо». Чарли опасался, как бы в суд не пожаловал Джастин. Юго, наверное, тоже ждал его, но он не появился. Судья сел на свое место, и все совершилось очень быстро. Судья торопливо прочел несколько невразумительных фраз, посмотрел на Майка, но увидел, что к столу приближается Кенкеннен в шубе, держа в руке шапку, и перевел взгляд на адвоката. «Я беру на себя защиту и прошу перенести разбирательство на январь», заявил Боб и в полголоса бросил судье своему дальнему родственнику. «Я шокирую тебя, Дик». Тот полистал записную книжку. 19 января. Годится. «Надеюсь, об освобождении под залог не ходатайствуете?» Кенкеннен покачал головой, и все кончилось. Майк, с которого сняли наручники, поставил крест на какой-то бумаге и вернулся в тюрьму, расположенную в конце коридора и отделенную от окружного суда решеткой. Адвоката ждал на улице старый лимузин, служивший ему уже 5 лет, так что запчасти приходилось выписывать из Детройта. Подушки были еще из натуральной кожи, фары медные, дверцы украшены крошечными инициалами владельца. «Думаю, что если вы придете один, женщины меньше перепугаются», — сказал ему Чарли, спускаясь по ступеням подъезда. «Вопрос в одном. Как сделать, чтобы они вас поняли?» Чарли вернулся к себе, застал Джастина на обычном месте, ограничился легким кивком и принялся за работу. Наводя порядок в ящиках и вытирая полки, он что-то напевал себе под нос. Как и Кенкеннен, бармен был убежден, что подложил Уорду изрядную свинью. Время шло. Настроение у Чарли постепенно портилось, но около часу дня позвонили откуда-то издалека. «Девица подкрепляется в здешнем кафетерии», — сообщил Боб, говоривший из приморского городишка, где он сделал остановку. «Для себя разыскал местечко получше. Тут подают не только молоко, кофе и кока-колу, так что я подзаряжаюсь. Младенец, слава богу, в норме. Почти всю дорогу сосал мамашину грудь. Представляешь, как я выглядел со стороны? Позвонить раньше не мог. Ниоткуда было. Я ошибся, дорогой, и нас занесло в неописуемые Палестины». «Она легко согласилась уехать с вами?» «Легче, чем я рассчитывал. Я отчаянно жестикулировал, пустил в ход все известные мне иностранные слова, включая латинские и греческие. В конце концов, она нацарапала на клочке бумаги имя и адрес своего папаши. Малышка, по-моему, сообразила, что у нее есть полный шанс расстаться со своим Бэби, а, возможно, и угодить за решетку. Нас, во всяком случае, она явно считает дикарями. «Не трогать? Мы никого не трогать», — твердила она. «Мы приезжать свободная страна». «Пошевеливайтесь, молодой человек. То же самое, конечно». «Что? Что вы говорите?» «Это я типу, который тут за бармена, втолковываю, чтобы принес подкрепляющего». «Самое удивительное, я ни разу не угодил в аварию. Везу с собой клетку с цыплятами, другую с кроликами и лишь с трудом отбоярился от козы».